Глава третья. Старая пятиэтажка на окраине Мурома. Я стоял перед подъездом и смотрел на здание, пытаясь понять, как моя жизнь докатилась до этой точки. Еще неделю назад все было хорошо, нормально, понятно, а теперь я стою перед облупившейся дверью в спальном районе и готовлюсь к чему-то, чему даже название не могу подобрать. Серый бетон, потрескавшаяся штукатурка, ржавые перила у входа. Только краска на стенах облезала с каждым годом все сильнее, и никто не торопился ее обновлять. Подъезд встретил меня таким амбре, что я даже описывать не хочу. Тот особый запах, который бывает только в старых домах, где живут те, кому нет ни до чего дела. Где лампочки перегорают, а новые вкручивать некому. Где почтовые ящики висят на одном гвозде, а домофон не работает уже лет 10. Лестница грязная, перила качались, держаться за них было страшнее, чем идти без опоры. Второй этаж, дверь номер 47. Я остановился перед ней. Обшарпанная деревянная дверь, выкрашенная когда-то в коричневый цвет, а теперь облезшая до неопределенного серо-бурого. Краска отслаивалась чешуйками, обнажая голое дерево. Дверной глазок старый, мутный, заклеенный изнутри чем-то темным. Звонок механический, с кнопкой, утопленной в стену. Вероника жила здесь, до того, как мы встретились. До того, как переехала ко мне. До того, как все стало сложным. Это была квартира ее матери. Я нажал кнопку звонка. Где-то внутри раздался дребезжащий звук. Как будто кто-то тряс жестяную банку с камешками. Противный назойливый звук, от которого хотелось зажать уши. Тишина. Я подождал 10 секунд, сосчитал их про себя. 1, 2, 3. Привычка из реанимации, где время — враг. Нажал снова. Тот же дребезжащий звук, и снова тишина. «Вероника!» Я постучал в дверь костяшками пальцев. Гулкий звук разнесся по лестничной площадке, отразился от стены, ударился о потолок. «Вероника, открой! Это я, Илья!» Тишина, но не полная. Я прислушался, задержав дыхание. Мои уши, уши лекаря, натренированные различать тончайшие звуки в хаосе реанимации, в шуме аппаратуры, в гомоне голосов, уловили что-то. Шорох, едва различимый, как шелест бумаги под ветром. Как мышь, скребущаяся за плинтусом. Кто-то двигался внутри. Кто-то был там за этой дверью и слышал мой стук. «Ника, я знаю, что ты там», — сказал я громче. «Открой, пожалуйста». «Нам нужно поговорить. Я не уйду, пока не поговорим». Снова шорох, потом скрип, как будто кто-то встал с кресла или дивана, как будто пружины распрямились, освобождаясь от веса. И тишина. Никто не подошел к двери, никто не открыл. Никто даже не спросил, кто там. Меня игнорировали. Сознательно, демонстративно игнорировали. «Двойноги!» Голос Фырка был напряженным. Бурундук сидел у меня на плече, невидимый для всех, кроме меня. Его хвост подергивался, уши были прижаты к голове. «Там точно кто-то есть. Я чувствую биение жизни. Даже сквозь барьер чувствую, но что-то не так». «Не так как?» «Энергетика странная, искаженная, как будто...» Он замялся, подбирая слова. «Как будто что-то мешает, помехи, статика. Знаешь, как радио, когда между станциями крутишь. Вот такое ощущение». Я простоял у двери еще минуту. Постучал снова, громче, настойчивее. Позвал сначала Веронику, потом просто «откройте». Ничего, хватит ждать. Я достал связку ключей, по старой привычке привык носить все ключи вместе, на цепочке. И там среди них должен был быть ключ от этой квартиры, который мне когда-то дала Вероника. Вот он. Поворот ключа в замке, раз, два. Я шагнул внутрь. Полумрак. Первое, что я почувствовал, — темноту. Шторы были задернуты, плотные, не пропускающие света. Только тусклая полоска из коридора, которую я впустил вместе с собой, освещала несколько квадратных метров пола. Потом запах. Он ударил в нос, как кулак, тяжелый, многослойный, отвратительный. Пыль густая, застоявшаяся, как в заброшенном чердаке. Она висела в воздухе, медленно кружась в полоске света. Что-то кислое, Немытая посуда на кухне, прокисшее молоко, забытая еда и еще что-то. Сладковато-приторное, неприятное. Запах болезни, запах тела, которое давно не мылось. Человека, который перестал следить за собой. Я знал этот запах, чувствовал его в палатах хронических больных, у лежачих пациентов, у алкоголиков в терминальной стадии. На Веронику это не было похоже, но, кажется, я уже догадывался, кому он принадлежал. «Какого черта?» Голос раздался из глубины комнаты, хриплый, надтреснутый, агрессивный. Голос человека, которого разбудили или которого застали врасплох. Мои глаза привыкли к полумраку, комната была маленькой. Типичная однушка имперской планировки, метров 20, не больше. Диван у стены, продавленный с потертой обшивкой. Шкаф старый, полированный, с отколотым уголком на дверце. Стол у окна, заваленный грязной посудой, пустыми бутылками и какими-то бумагами. И кресло. Старое кресло с высокой спинкой, стоящее у зашторенного окна. В кресле сидел мужчина. Сергей Петрович Орлов, отец Вероники. Я видел его раньше, когда у него отказала печень, и я его тогда спас. Но мы толком не общались. Тогда он был плох, сейчас хуже. Намного хуже. Худой, не стройный, не подтянутый, а именно худой, истощенный. Кожа обтягивала кости, как старый пергамент. Скулы торчали острыми углами, глаза запали в темные провалы глазниц. Руки, лежащие на подлокотниках кресла, как птичьи лапки с проступающими венами и сухожилиями. Цвет лица нездоровый, желтоватый, с землистым оттенком. Печень. Печень продолжала сдавать, несмотря на все лечение, несмотря на все мои усилия. На нем был халат, когда-то, наверное, синий, а теперь застиранный до неопределенного серо-бурого цвета. Под халатом майка с пятнами, на ногах стоптанные тапочки. Небритая щетина. Нет, не модная трехдневная, а запущенная, клочковатая, с проседью. Сальные волосы, прилипшие к лбу. Картина упадка, но глаза были живыми. Они смотрели на меня из глубины темных глазниц, и в них была ненависть, как будто я был его личным врагом. «Кто разрешал входить?» Он прорычал это, пытаясь встать с кресла. Руки уперлись в подлокотники, тело напряглось, но получилось не сразу, мышцы были слабыми, непослушными. Кресло скрипнуло, когда он, наконец, оторвался от него. «Какого черта ты врываешься в мой дом?» Он стоял, покачиваясь, держась за спинку кресла. Дышал тяжело, со свистом, даже такое простое усилие давалось ему с трудом. «Я», — сказал спокойно, закрывая за собой дверь, — «темнота сгустилась, но мне было все равно. Я видел достаточно. Где Вероника?» «Не твое собачье дело». Он ткнул в меня пальцем, костлявым, дрожащим. «Убирайся вон отсюда! Убирайся, слышишь?» Я не двинулся с места. «Где Вероника?» — повторил я. Тем же спокойным, ровным голосом. Голосом хирурга, который спрашивает пациента о симптомах, без эмоций. Просто вопрос. Он не ответил, стоял, держась за кресло одной рукой, а другой указывая на дверь. Его грудь тяжело вздымалась под застиранным халатом. Дыхание было хриплым, с присвистом. Хронический бронхит, скорее всего. Я профессионально оценил его состояние. Истощение, индекс массы тела явно ниже нормы. Желтушность кожи, печеночная недостаточность прогрессирует. Тремор рук, то ли алкогольная абстиненция, то ли что-то неврологическое. Тахипное, частое поверхностное дыхание, признак слабости дыхательных мышц. Букет диагнозов, каждый из которых убивал его медленно, но верно. И при этом он стоял и орал на меня. Вместо того, чтобы лежать и экономить силы. Откуда столько энергии у человека, который должен еле ползать? «Двуногий». Голос Фырка был настороженным. «Мне не нравится его аура. Она неправильная, что-то его подпитывает. Что-то, чего тут быть не должно». Я отметил это в уме и шагнул вперед. «Сергей Петрович», — сказал я, игнорируя его крики и жесты. Давайте поговорим, как взрослые люди, спокойно, без криков. Нечего мне с тобой разговаривать. Где Вероника? Не твое дело. Он попытался сделать шаг ко мне, но покачнулся, схватился за кресло обеими руками. Она в безопасности. Подальше от тебя. Так и должно быть. В безопасности? Я поднял бровь. От чего она в безопасности? От тебя. Он выплюнул это слово с такой злостью, как будто оно было ядом. Она моя дочь. Моя, а ты никто. Случайный хахаль, который возомнил себе не весь что. Я остановился в 2 метрах от него достаточно близко, чтобы видеть каждую морщину на его лице, каждый лопнувший капилляр на щеках. Достаточно далеко, чтобы он не мог до меня дотянуться. Вы не ответили на мой вопрос, где она? «Здесь!» Он махнул рукой в сторону закрытой двери, ведущей, видимо, в смежную комнату. «Спит, и не смей ее будить. Она устала, ей нужен отдых». «Ага, здесь». Вероника была здесь, за этой дверью. «Фырк», — мысленно позвал я. «Ты же можешь летать по этой комнате, пока я здесь?» «Да, двуногий», — отозвался Бурундук и понесся в сторону комнаты. «С тобой мне вход разрешен везде. Уже лечу смотреть, там ли твоя зазноба?» «Спасибо», — отозвался я. Я посмотрел на дверь, белую, обшарпанную, с облупившейся краской. Потом на господина Орлова. Почему она не выходит? Почему не отвечает на мои звонки? «Потому что не хочет!» Его голос стал громче, визгливее. «Потому что я говорил своей дочери по-отцовски и сказал ей правду, ту правду, которую она не хотела видеть, которую ты от нее скрывал!» «И какую же правду?» «Что вы не пара!» Он ткнул в меня пальцем, трясущимся, костлявым. «У тебя на первом месте всегда будет работа. Очередной умирающий пациент, очередная экстренная операция. А она... она будет сидеть дома и ждать, ждать, пока ты соизволишь вернуться, ждать, пока ты закончишь спасать чужие жизни и вспомнишь о своей собственной». Он перевел дыхание шумно, с хрипом. «Я не позволю ей потратить жизнь на ожидание. Не позволю. Она заслуживает лучшего». Я слушал, молча, внимательно, не перебивая. С профессиональной точки зрения он говорил ерунду. «Да, лекари много работают, да, у нас бывают ночные смены и экстренные вызовы. Но это совершенно не значит, что мы не способны на нормальные отношения. Это не означает, что мы женаты на работе. Это не похоже на аргумент. Это отговорка, которую человек придумывает, дабы оправдать свои действия, дабы убедить себя, что все он делает правильно». «Вы не имеете права решать за нее», — сказал я ровным голосом. «Она взрослый человек, и это ее выбор». «Имею!» Его глаза вспыхнули. «Имею полное право, я ее отец, я долги жизни, я... отец!» Мое слово прозвучало тихо. Но что-то в моем голосе заставило его заткнуться. Что-то острое, холодное, как скальпель, рассекающий кожу. «Отец», — повторил я. «Ну хорошо, давайте поговорим об этом». «О вашем отцовстве. Я сделал шаг вперед. И где же вы были последние 10 лет, Сергей Петрович?» Он открыл рот, но я не дал ему ответить. «Где вы были, когда Вероника росла, когда училась в медицинском колледже, когда работала санитаркой за копейки, чтобы оплатить учебу? Где вы были?» «Еще шаг. Где были вы, когда у нее умерла мать? Когда она осталась одна, без поддержки, без помощи, без денег?» «Вы приехали на похороны. Вы были рядом, когда она плакала ночами, когда не знала, как жить дальше?» Его лицо менялось. Злость уступала место чему-то другому, растерянности, стыду. «Я? Где вы были, когда я вытаскивал вас с того света?» Мой голос стал жестче, холоднее. «Помните? 3 месяца назад, когда вас привезли в больницу в алкогольной коме, когда ваша печень отказывала от многолетнего пьянства, когда давление было 60/40, и вы должны были умереть». Я остановился в метре от него. «Кто вас спас, Сергей Петрович?» «Я». Ни вы сами, ни ваши друзья, ни родственники, а я. А Вероника сидела в коридоре и молилась. Молилась, чтобы отец, который бросил ее, не умер. Потому что, несмотря ни на что, она вас любила. Он молчал. Он стоял и держался за кресло и молчал. Его лицо побледнело, но насколько это было возможно при его желтушном цвете. «Вы не интересовались ее жизнью», — продолжил я, — «годами. Не звонили, не писали, не приезжали, не помогали деньгами, ни советами. Ее вообще для вас не существовало, пока она не нужна была вам как донор внимания и жалости». Я смотрел ему прямо в глаза. А вот теперь, когда она нашла кого-то, кто делает ее счастливой, вы вдруг решили стать отцом. Вспомнили о своих правах? Вдруг захотели защитить ее? Пауза. Так что ж случилось-то, Сергей Петрович? Что изменилось? Почему именно сейчас? Я ждал ответа. Двуногий, он врет. Фырк вылетел из комнаты пулей. Я все проверил, Вероники там нет. Ах, вот значит как. Он еще и пытается меня запутать. Или не понимает, что происходит. Ну да ладно, посмотрим, что он будет делать дальше. Я ждал, что он скажет что-то осмысленное, признает свою неправоту, ну или хотя бы попытается оправдаться по-настоящему, а не этими глупыми отговорками про «лекари женаты на работе». Вместо этого его лицо исказилось. Нет, не от стыда или вины, от ярости, которая вспыхнула в его глазах, как взрыв. «Ах ты, щенок!» Он прошипел это сквозь зубы, его губы побелели, желваки заходили под кожей. «Да как ты смеешь? Как ты смеешь мне говорить такое? Мне, отцу, кто ты такой, чтоб судить?» Он оттолкнулся от кресла и шагнул ко мне, пошатнулся, но устоял. Глаза его горели. «Она моя дочь, моя кровь, а ты никто, случайный человек, ты пришел и уйдешь, а я останусь, потому что я ее отец!» Его голос срывался на крик. «Ее мать, если бы она была жива, она бы никогда не одобрила, никогда, она бы...» Он замахнулся, костлявый кулак взлетел в воздух, целясь мне в лицо. Я ж не двинулся, просто смотрел на него, холодно оценивающе, как хирург смотрит на операционное поле, прежде чем сделать разрез. «Ну, только тронь. Давай, давай, ударь». Я не люблю драться, да и не любил никогда. Ни в этой жизни, ни в прошлой насилие — это признак слабости. Неумение решать проблемы словами. Но сломать тебе руку мне не составит никакого труда. Локтевой сустав — уязвимая конструкция. Три кости, соединенные связками и суставной капсулой. Достаточно правильно перехватить предплечье и повернуть против естественного направления движения. И хруст, и крик, и 3 месяца в гипсе. Анатомия — жестокая наука. Кулак замер в воздухе. Сергей Петрович застыл. Его рука, поднятая для удара, готовая обрушиться на мое лицо, вдруг задрожала мелко, часто, как у человека с болезнью Паркинсона. Потом он схватился за голову. Обеими руками вцепился в виски, как будто попытался удержать череп от взрыва. Тихий, сдавленный стон вырвался из его горла. Не крик, а именно стон. Звук боли, которая пришла внезапно и не собиралась уходить. Он пошатнулся. Я инстинктивно шагнул вперед, готовый подхватить. Рефлекс лекаря. Он сработал раньше, чем я успел подумать. Раньше, чем личная неприязнь могла его остановить. «Двуногий!» Голос Фырка ворвался в мою голову. Громкий, возбужденный, почти панический. «Стоп! Не трогай его, подожди!» Я замер с протянутыми руками. «Что?» «Я залез посмотреть». Фырк вынырнул откуда-то из головы Сергея, буквально просочился сквозь череп, как призрак сквозь стену. Его шерсть стояла дыбом, и глаза были огромными. «Я залез внутрь, пока он отвлекся на свою истерику. И знаешь что?» «Что?» «У него в башке то же самое, что у Вероники, фиолетовое свечение». Я замер. Фиолетовое свечение. То самое, которое Фырк видел вокруг Вероники несколько дней назад, которое окружало ее голову, пульсировало в такт каким-то чужим ритмом. Магическое воздействие, ментальный контроль. «Ты уверен?» — спросил я мысленно. «Абсолютно». Фырк подлетел ко мне и завис перед лицом. «Та же структура, тот же цвет, та же гадость. Только у него он посильнее, чем у нее. Более грубый, что ли, или более старый. Как будто его наложили раньше, и он уже частично прижился». Я смотрел на Сергея. Он стоял, согнувшись, держась за голову. Боль, видимо, отступала, его дыхание становилось ровнее, руки перестали так сильно дрожать. Но выражение лица было странным, растерянным. Как будто он не понимал, что только что произошло. Он тоже жертва. И эта мысль пришла внезапно, но с абсолютной ясностью. Он не злодей, не враг, не человек, который сознательно решил разрушить мою жизнь. Он жертва, такая же, как и Вероника. Кто-то наложил на него это заклятие. Кто-то влез в его голову, в эту больную, отравленную алкоголем голову, и заставил делать то, что он делает. Ненавидеть меня, отталкивать дочь от меня и разрушать наши отношения. Вся эта агрессия, яростные слова, ненависть в глазах. Ничего из этого не принадлежало ему по-настоящему. Кто-то другой вложил все это в его голову, как программу в послушную машину. А спорить с человеком под ментальным контролем абсолютно бессмысленно. Это все равно, что спорить с куклой, которой управляет кукловод. Кукла будет говорить то, что хочет кукловод, делать то, что хочет кукловод, и никакие аргументы к совести не помогут. Потому что совесть у куклы молчит. Потому что ею управляет кто-то другой. А стало быть, нужно снимать заклятие. Но как? Я ж не менталист, я целитель. Я умею лечить тела, сшивать раны, останавливать кровотечение, ставить диагнозы, но разумы — это не моя специальность. Фырк, — спросил я мысленно, — ты можешь это снять? Я? Бурундук аж подпрыгнул в воздухе от возмущения. Двуногий, ты что, совсем? Я дух-наблюдатель, я могу смотреть, могу рассказывать, могу летать туда-сюда и шпионить. Но вот ковыряться в чужих мозгах — это не ко мне. Это работа для мага, настоящего, с руками и искрой. Я резко развернулся и пошел к двери. «Эй!» — голос Сергея раздался за спиной, слабый, растерянный. Совсем не такой, как минуту назад. «Куда ты?» Он стоял посреди комнаты, опустив руки, и он смотрел на меня с выражением недоумения. Как будто не понимал, что только что произошло. Я не ответил. Открыл дверь, вышел на лестничную площадку, закрыл за собой дверь и прислонился к стене, чувствуя холод бетона сквозь куртку. Я пытался унять бешено колотящееся сердце. Привести мысли в порядок. Ментальный контроль. На Веронике и на ее отце. И это не случайность и не совпадение. Кто-то сделал это намеренно. Кто-то влез в их головы и превратил в марионеток. Кто-то использует их, чтобы... Чтобы что? Разрушить мои отношения с Вероникой? Но зачем? Кому это нужно? Мои мысли метались в голове. Слишком много вопросов и так мало ответов. В это время телефон в кармане завибрировал. Я вздрогнул. Неожиданно, резко. Я достал аппарат и посмотрел на экран. Входящий звонок. Игнатий Серебряный. Несколько секунд я просто смотрел на экран, не веря своим глазам. 3 дня я пытался до него дозвониться, 3 дня слушал равнодушные гудки, и теперь вот он сам звонит мне. Говорят же, помяни черта! «Слушаю», — сказал я, поднося телефон к уху. «Разумовская». Голос Серебряного был ровным, деловым, спокойным, но как всегда. Как будто он не пропадал 3 дня, и ничего не произошло. «Я прошу прощения, что не отвечал последние дни. Я был занят делами государственной важности. Подробности объяснять не стану, это не по телефону. У меня есть 5 минут, что у тебя?» «5 минут. Хорошо, придется быть кратким. Моя девушка Вероника и ее отец, — сказал я, — оба под ментальным воздействием, магическим. Я вижу в их мозгу какое-то фиолетовое свечение. Оно как будто влияет на их поведение и заставляет делать вещи, которые они сами бы не делали. Пауза. Долгая, тягучая. Я слышал дыхание Серебряного на том конце, ровное, размеренное. Он думал, анализировал, просчитывал варианты. «Фиолетовое свечение», — произнес он наконец, задумчиво, медленно, как будто вспоминая что-то из давно прочитанной книги. «И ты видишь это в их мозгу?» «Да, в обоих. У отца слабее, чем у дочери. У отца как будто более старый или более грубый. Не спрашивайте, откуда я это знаю». «Понимаю». Еще одна пауза. «Я даже не хочу знать, как именно ты это видишь». Серебряный хмыкнул. «Но если все так, как ты говоришь, то это работа дилетанта». «Дилетанта?» «Да. Грубый, наспех сотворенный ментальный паразит. Слабая конструкция, без изящества и тонкости. Профессионал сделал бы иначе. Незаметнее, чище. Его работу было бы невозможно обнаружить без специального оборудования. А это как топором по дереву вместо скальпеля. Эффективно, но очень грубо. Может быть, торопились?» «Ты можешь его снять?» «Могу», — сказал он, это без тени сомнения. «Как лекарь говорит, могу о простой процедуре». «Но видишь ли, я сейчас в столице. Дела, которые меня задержали, еще не завершены. А освобожусь я через неделю, а может быть и дольше». «Неделя — это слишком долго. За неделю может случиться все, что угодно. Да Вероника может исчезнуть. Может сделать что-то непоправимое, может...» «Вопрос в том, — продолжил Серебряный, — можешь ли ты сам?» Я нахмурился. «Я? Я целитель, не менталист. У нас же разные школы, разные техники». «Вот тут я с тобой не соглашусь. Не совсем». В голосе Серебряного появилась нотка, позвольте, наставничества? Ну, как у профессора, объясняющего очевидную вещь студенту, или что-то вроде этого. «Ну, видишь ли, такую грубую конструкцию может снять любой маг с достаточно сильной волей и контролем над своей искрой. Но у тебя же ведь есть лечебная искра». «Есть». «Ну, разумеется, есть. Ты же лекарь. Тогда слушай очень внимательно. У меня мало времени, и повторять я не стану». Я напрягся, готовясь запоминать каждое слово. Как на лекции в медицинском, когда профессор говорит что-то важное, и ты знаешь, что это будет на экзамене. «Техника очень простая», — продолжил Серебряный. «Представь свою искру не как лечащий поток, мягкий, обволакивающий и проникающий, а как, например, инструмент, хирургический». «Инструмент?» «Ну да, пинцет. Ментальный пинцет, тонкий, острый и точный. Два лезвия, сходящиеся в точку, способные захватить инородное тело и извлечь его. Понял? Ты должен проникнуть в разум жертвы. Не глубоко, только в верхние слои, в поверхностное сознание. Туда, где и сидит паразит. Увидеть его или почувствовать, если видеть не можешь. Схватить своим пинцетом и вырвать резко одним движением». «Звучит просто?» «Но это и есть просто». В голосе Игнатия послышалась усмешка. «Это все равно, что удалить занозу. Или как вскрыть абсцесс. Принцип примерно тот же. Найти инородное тело, изолировать, извлечь. Твои медицинские навыки тебе здесь очень пригодятся. Ты привык работать с телами, и это похоже. Только немножко на другом уровне». Я обдумывал его слова. «Пинцет. Захватить и вырвать. Как занозу. Ну, в теории-то это логично и просто, а вот на практике...» «Риски имеются?» — спросил я. «Да, но минимальные. При грубой работе можешь причинить боль, но несерьезную. Головная боль, так, на несколько часов. Может быть легкая дезориентация, и ничего страшного. Если паразит глубоко укоренился, сопротивление будет сильнее, и потребуется больше усилий. Но, судя по твоему описанию, работа грубая. Наложения недавние. И это не тот случай. Но, Илья... Голос Серебряного изменился и стал серьезнее, тяжелее, как будто он собирался сказать что-то важное. Я бы на твоем месте переживал не из-за самого паразита, а из-за того, кто его наложил. Что ты имеешь в виду? Илья, это грубая работа, дилетантская. Но она все равно требует прямого контакта. Чтобы внедрить такого паразита, нужно быть рядышком с жертвой. Касаться ее. Смотреть в глаза. Сосредоточиться на несколько минут. У меня холодок пробежал по спине. А стало быть, этот кто-то был рядом с твоей девушкой или рядом с ее отцом. Кто-то из них двоих должен был быть нулевым пациентом. Кто-то из их окружения, спросил я. Вполне возможно. Или кто-то новый, кого они встретили. Кто-то, кому они доверились. В любом случае, будь осторожен. Тот, кто это сделал, может быть рядом, и он может не обрадоваться, если ты вдруг сломаешь его игрушку. Я понял тебя, Игнатий. Что ж, удачи, Разумовской, и, пожалуйста, держи меня в курсе. Скрип, гудки. Он повесил трубку. А я остался стоять на лестничной площадке, глядя на погасший экран телефона. Ментальный пинцет. Схватить и вырвать, как занозу. Кто-то, кто был рядом с ними, кто-то, кому они доверились. Слишком, слишком много вопросов, но сейчас совершенно другое главное. Сейчас нужно снять паразита, освободить Сергея, потом Веронику, а вопросы пускай подождут. Я стоял на лестничной площадке, привалившись спиной к холодной стене, и концентрировался, закрыл глаза. Отключился от внешнего мира, от тусклого света лампочки, от запаха сырости, от далеких звуков за дверями квартир. Все это ушло на второй план и стало неважным. Я почувствовал искру. Знакомое тепло в солнечном сплетении, пульсирующий шар энергии, который был со мной с момента пробуждения в этом теле. Моя сила. Обычно я использовал ее для диагностики, сканировал тела пациентов, находил болезни, направлял лечение. Мягкий обволакивающий поток энергии, проникающий в ткани и читающий их состояние. Но сейчас нужно было совершенно другое. Не поток, не волна, а инструмент. Пинцет. Я потянул искру вверх из солнечного сплетения через грудь по рукам, к кончикам пальцев. Но не выпустил ее наружу, сдержал, сконцентрировал, уплотнил. Я представил себе пинцет. Тонкий, острый, точный. Как хирургический инструмент, которым я работал тысячи раз в прошлой жизни. Два лезвия из полированной стали, сходящиеся в точку. Кончики острые, способные захватить что угодно. От тончайшего волокна до осколка кости. Искра откликнулась. Я почувствовал, как она меняет форму. Перестает быть аморфным потоком, становится чем-то другим, чем-то острым, направленным и целеустремленным. Странное, очень странное ощущение. Как будто у меня в руке появился невидимый инструмент. Я не мог его видеть, но чувствовал его вес, форму, готовность. Я попробовал сжать, разжать. Снова. Это работало. Неуклюже, неуверенно, как первые швы, которые я накладывал в ординатуре много лет назад. Но это работало. «Двуногий!» Голос Фырка был удивленным. Он сидел на перилах лестницы и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Ты чего делаешь-то? У тебя искра, она как-то странно выглядит. Острая такая, колючая!» «Я учусь новому трюку», — ответил я мысленно. «Это какому?» «Удалять занозы». Фырк непонимающе моргнул, но промолчал, видимо, решил не лезть с вопросами. Я же открыл глаза и посмотрел на дверь квартиры номер 47. Ладно, хватит тренироваться, пора действовать. Когда я позвонил, За дверью раздался все тот же противный дребезжащий звук. Через несколько секунд послышались тяжелые шаркающие шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась, явив на пороге Сергея. «Опять ты!» Он прорычал это, вцепившись в дверной косяк. «Какого черта тебе еще надо?» «Я ж сказал, убирайся! Убирайся, или я вызову полицию!» Я не ответил. Просто посмотрел ему прямо в глаза. Серые, налитые кровью с расширенными зрачками. Глаза человека, который не контролирует себя. Глаза марионетки, которые дергают за нитки. И где-то за этими глазами фиолетовое свечение. Паразит. Эту занозу нужно удалить. Я сконцентрировался. Искра в моих пальцах дрогнула, уплотнилась, приняла форму захвата. Ментальный пинцет, тонкий, острый и готовый. И в следующий миг я ударил.